Раздел первый. «Ты садись, Сережа! Вытащить меня так рано из теплой постели, оторвать от мужа, привести в этот подвал только для того, чтобы что-то там такое показать. Ну, куда мы едем?» «На Аткарскую». Лиза, худенькая, русоволосая молодая женщина, одетая в джинсы и свитер, сидя в машине с просонья, разговаривала с Мирошкиным, следователем прокуратуры, таким расслабленно-капризным тоном, который могла себе позволить исключительно в присутствии трех человек на всем белом свете. Глаши, своей помощницы, мужа Дмитрия Гурьева и верного друга и тоже помощника Сергея Мирошкина. Правда, с недавних пор в ее адвокатской конторе, которой она заправляла вот уже несколько лет, завоевав авторитет талантливого адвоката и тайного следователя, работал еще один человек, почти мальчишка, Денис Васильев. Вот по отношению к нему она с самого начала взяла чуть ли не материнский тон, о чем потом пожалела. Пусть он и мальчишка, ему всего-то 28, но уж в сыновья-то он ей точно не годится. Она рядом с ним смотрится, как его сестра или подружка. Может, когда-нибудь, когда она привыкнет к нему настолько, что будет воспринимать его как близкого человека, ну, как Глафиру, например, возможно, она и расслабится в его присутствии, позволит себе просто его не замечать. И вообще, при чем здесь Васильев, когда сейчас, ранним прохладным весенним утром, она спускается в подвал девятиэтажного дома, уже трагически помеченного присутствием черной прокурорской машины и обшарпанного микроавтобуса экспертов, а из темного зияющего прямоугольника дверного проема несет сыростью и запахом смерти. Они спустились по бетонной в три ступени лестницы и оказались в узком коридоре, заваленном мусором. Слева кто-то очень нагловато-хозяйственный лет 10-15 тому назад, если судить по состоянию прогнивших досок и отсутствию двери, отгородил для себя сарайчик, который сейчас был залит неприятным светом прожектора, высветившим, как на сцене, центральную фигуру недавней трагедии, привязанную к старому венскому стулу девушку, мертвую с кляпом во рту. Она была изуродована чьей-то жестокой и сильной рукой, сломан нос, разбиты губы, лицо раздулось, посинело и было залито кровью. Ярко-рыжие волосы локонами свисали на грудь и плечи. На девушке было пестрое, зеленовато-оранжевое вязаное платье, порванное на груди. Кожа, видневшаяся сквозь изорванное, превращенное на груди в редкую сетку из толстых шерстяных ниток полотно, была белой, словно припудренной. Лиза подумала, что такой невероятной белизны кожа может быть лишь у натуральных шатенок, и что этот красивый медно-красный цвет волос наверняка когда-то давно давал повод злым и жестоким сверстникам дразнить обладательницу этой роскошной гривы не иначе, как рыжая-рыжая конопатая. И не факт, что это она, рыжая, убила дедушку лопатой. Убили как раз ее. И Мирошкин позвал Лизу, чтобы она помогла ему разобраться с очередным делом. «Кто ее нашел?» — спросила она Сережу вполголоса, осторожно разглядывая мрачноватые фигуры приехавших сюда прокурора и полицейских. «Бомж. Кто же еще может оказаться в такой дыре ночью? Он поссорился, как он говорит, с дружбаном из соседнего подвала. Тот избил его и выгнал. Что-то они там не поделили. Вот этот гном...» Лиза только что заметила сидевшее прямо на цементном полу в самом углу подвала существо в серых обносках и тускло-красной шапке, надвинутой на самый лоб. «Вот этот гном и спал рядом с ней. А когда проснулся, может, от запаха, посветил спичкам и увидел и ходу. Во дворе он столкнулся с мужчиной, который выгуливал свою собаку, и сказал, что в подвале труп. Тот быстро среагировал, позвонил. Вот и все, собственно. Понятно. Кто она? Ни сумки, ни документов. Личность пока не установлена. А от меня чего ты хочешь? Лиза! Выдохнул ей Мирошкин прямо в ухо. Мне кажется, что это дело как раз для твоей Глафиры. Она обожает такие истории. Таинственная незнакомка и все такое. Личная бурная жизнь, ревность. Кажется, она собирается записывать все ваши дела, так сказать, мемуары. Ну, как Ватсон. Мирошкин, замолчи. Ничего такого она записывать не собирается. Все это твои выдумки. Она сама со мной своими планами делилась. И вообще, что это ты так развеселился? Я? Нет, это просто нервное. Как ты думаешь, за что ее так, а?